сказано под розой. В древности у многих народов роза была символом тайны. Египтяне изображали сына богов Исиды и Осириса, Гор-Па-Херда, мальчиком, прижимающим указательный палец к губам, общеизвестный знак молчания. Древние греки называли это маленькое божество Гарпократом и считали покровителем хранящих секреты. В первых веках новой эры статуэтки мальчика с приложенным к губам пальцем нередко встречались в домах состоятельных римлян. В те времена в империи процветало доносительство, и неосторожные нелестные слова о диктаторах или их приближенных могли обернуться арестами и казнями. Именно тогда было популярным высказывание, которое сегодня трактуют неверно. «In vino veritas» – «в вине истина». Римляне подразумевали не то, что алкоголь является истиной, а то, что пьяный может выболтать секрет. В пиршественных залах патрициев, помимо статуэтки башка, олицетворявшего молчание, были изображения розы. Цветы рисовали на потолке, и они как бы напоминали пирующим не болтать лишнего. Эта традиция породила еще одно известное латинское выражение «sub rosa dictum» – сказано под розой, что означало «под секретом». И многие заговорщики Древнего Рима, а затем и Византии, собираясь на свои тайные сходки, не раз повторяли как клятву знаменитую фразу «сказано под розой».